Обнаженный меч Арагорна лежал на балюстраде, огораживающей балкон. Я подошел и, встав рядом, взглядом попросил разрешения. Король кивнул, и я коснулся ладонью холодной возрожденной молнии. «Я здесь уже третий месяц, Ваше Величество». «Там», — поправил Арагорн, — «здесь это не там». «Там», — послушно повторил я, — «мне кажется, что я больше не выдержу. Часто кажется. Может быть, мне покончить с собой?» «Это не слишком хорошее желание», — тихо сказал король и посмотрел мне в лицо печальными глазами. «Тебя ждут, князь. Ты мог и потерять веру, надежду. А как быть им? Получается, что ты уйдешь, и тебя будут ждать напрасно. Тебе не будет больно, а им, а ей». «Я не знаю, как мне выбраться оттуда», — признался я. «Мне страшно. Я не знаю, что мне делать». «То же, что и всегда», — сказал король, и его меч блеснул на солнце. «Бороться». «Бороться?» — повторил я. Я проснулся от стука внутренней двери раньше, чем услышал голос Абди Аль-Карная. Он громко и нетвердо распевал что-то веселое, шаркал ногами и гнусно икал. Похоже, хозяин здорово повеселился и решил проветриться пешочком. Я встал и подошел к дверям, открыть засовы. Но Аль-Карнай вместо того, чтобы выйти, ткнул меня палкой между ягодиц, а потом, огрев по плечу, заржал, рыгнул и попер по-русски, сбиваясь и продолжая постукивать меня палкой то по левому, то по правому плечу. «Что?» — подпрыгнул белый жеребеночек. «Не ожидал позднего визита!» «Ну, прости, прости, что так поздно! Я был занят, проводил время!» «А сейчас вышел сюда, чтобы от него дико разило какой-то бурдой. Поразвлечься!» Он нагнулся и метнул харч мне под ноги, продолжая хихикать. «А у меня сжались кулаки, и я почти ощутил, как опускаю их, сцепив молотом на жирный загривок. Но я хорошо знал, что в ответ на замах будет оглушающий мягкий удар, который впечатает меня в стену. А потом долгая боль в позвоночнике». Аль-Карнай распрямился и упер палку мне в горло. «Я сейчас тебя парализатором!» Он гордо улыбнулся, выговорив такое сложное слово без запинок, а я обомлел. «Это...» — он мотнул головой досадливо, после чего выпалил. «Оттрахаю! Оттрахаю тебя, если мне не понравится, то я буду это дальше делать или даже поменяю тебя с Криста местами. И ты перестанешь смотреть на меня, как будто это я...» Он ударил меня по почке, на этот раз очень больно. Я с трудом заставил себя стоять прямо, но на глаза навернулись слезы. «Как будто это я сижу на цепи, а ты хозяин. Начнем». Он сделал шаг назад, опустил руку к поясу. И теперь я заметил, что пояса на нем нет. Я в это не поверил. Кажется, и Аль-Карнай не поверил тоже. Во всяком случае, он пошарил там на животе обеими руками, а потом опустил туда глаза. И как же он изменился, когда поднял их? Он понял, что стоит один на пустом ночном дворике в двух шагах от своего раба, от мальчишки, да, и он весит больше этого мальчишки, и он старше, но этот вес — жир, а возраст — тяжесть в ногах и руках. Аль-Карнай внезапно понял, какой у него толстый и беззащитный живот, какие у него короткие и слабые ноги, как он задыхается от страха и как трясутся у него руки. И еще этот мальчишка был сильнее. Аль-Карнай вспомнил, как смешно ему было, когда глупый белый пацан по несколько часов в день бил в стену кулаками. Да, вон туда, там образовались выемки. А если он сейчас ударит его, Абди Аль-Карная, своего хозяина? Не может быть! Но что? Я улыбнулся и выделил следующее слово. «Хозяин, ты что-то забыл? Алькарнай оглянулся стремительно трезвее. «Это точно!» — кивнул я. «Ни парализатора, ни чернозадых наемников, ни даже палки! Ты и я! Вот и поговорим!» И я с наслаждением добавил. «И расскажи-ка мне еще раз, что ты там собирался со мной сделать?» «Ничего, ничего!» В горле у Алькарная сорвано пискнуло, он замахал волосатыми ручками, словно хотел взлететь, а на губах расцвела добрая улыбка. «Именем Бога Отцов клянусь тебе, мальчик, я пошутил! И в доказательство этого я тебя отпущу, прямо сейчас отпущу и выведу из города, вот только схожу за ключами, хорошо?» «Я сейчас бы... ай!» Ухватив его кадык большим и указательным пальцами правой руки, я подвел Алькарная к стене и, впечатав в нее спиной, перекрыл все пути к бегству намертво. Потом поинтересовался, за какими ключами? «Ошейник заклепан». «А это ничего, ничего!» — заторопился он, не сводя с меня радостно умоляющего взгляда. «Вот видишь, я же очень хороший, я добрый и благородный!» — скулили его глаза. «Я сейчас пилку!» «Хватит!» — брезгливо сказал я, падая вперед, как учил Сергей. «Хук левой в висок, прямой правой в солнечное». Я отскочил, опустив кулаки, и Абди Алькарнай тяжело свалился на дворовую брусчатку. Кровь черная в лунном свете вытекала у него из ушей, рта и носа. Я присел, коснулся жирного запястья, потом шеи. Пульса не было. Я тронул голову, она послушно повернулась под странным углом. Я сломал Алькарнаю шею. Убил. Я выпрямился, ощутил чей-то взгляд в спину, резко повернулся и увидел Криста. Казавшийся серебристым в этом свете, мальчик стоял в дверном проеме, держась за притолку высоко поднятой рукой. «Я принес пилку», — тихо сказал Грек. «Ты меня возьмешь с собой?» «Мы не выберемся», — улыбнулся я. «Погибнем, Криста». «Пусть», — тряхнул он своими кудрями, — «лишь бы на свободе! Я сейчас, быстро, только не бросай меня, я с тобой, Олег!» Пилка оказалась из легированной стали, как хороший клинок. Новая загадка, кстати. Но цепь она пилила все равно плоховато, и я потерял минут 10, прежде чем Криста догадался взять пилку сам и довольно быстро срезал головку заклепки. Я услышал щелчок и, нетерпеливо рванув ошейник, ссадил себе кожу справа на шее, сильно, до крови, которая брызнула на плечо. Но я даже не обратил на это внимания, просто швырнул ошейник под навес и тихо сказал «Свободен». Покрутил шеей. Ощущение было странноватым, мне словно бы не хватало этой металлической полосы, и я, внезапно разозлившись, сгреб ошейник и цепь, и, пихнув все это в выгребную яму, выругался матом. Потом добавил: «Больше мне его не носить». «Пошли через дом», — поторопил меня Криста, глаза его блестели. «Охрана спит, а там ближе к задворкам». «Да, пошли», — опомнился я. Мысль работала лихорадочно быстро, ища выход. Что делать дальше? Как выбраться за смертельный периметр? Стоп, это потом. Будем решать проблемы по мере их поступления. Две лестницы вели из большой прихожей вправо и влево вверх. Они были кружевной каменной работы, широкие ступени отливали зеленью. Под моими ногами зеркально посверкивал в свете луны, льющемся из нескольких высоких и узких щелевидных окон, пол, выложенный молочно-белым кафелем с каббалистическими рисунками. Другие плитки, золотые, образовывали на полу большой во весь вестибюль гексагон, и меня вдруг тряхнуло нервным ознобом, когда я понял, что вошел точно в центр его. Я поспешно отскочил, но было поздно. Конечно, на самом деле это никак не было связано друг с другом, но мне почудилось, что связь есть. Перед нами, между двух лестниц, музыкально журчал, почти пел фонтан-бассейн. Из-за этого бассейна и вышел Урса. Скорее всего, он появился со двора. Здоровенный, не тощий, как подавляющее большинство из них. В левой руке он держал длинную толстую палку. У него оказалась неплохая реакция. Он шипяще заорал, призывая на помощь, раньше, чем я вообще осознал его появление, и сам, не дожидаясь подкрепления, бросился ко мне, намереваясь сшибить на пол 80-килограммовой массой, а потом просто добить палкой. Криста он в расчет не принимал. Наверное, за свою службу у Абди Аль-Карная Урса не раз бил безоружных и беспомощных, потому что ему, кажется, и в голову не приходило, что могут ударить его. Я замер на месте, словно пораженный и перепуганный встречей. Когда же Урса оставалось сделать какой-то шаг, и он уже занес дубинку точным и сильным ударом правой пятки в колено, я разбил ему левую коленную чашечку. Так что нога практически выгнулась назад и подломилась, заставив Урса неловко завалиться на другое колено. Рев, раздавшийся вслед за этим, был ревом не столько боли, сколько изумления и возмущения. Сорвавшийся с цепи голый пацан Снежок сделал могучему и великому ему больно. Очень больно. Как же так? А вот так. Короткое точное движение коленом, и пасть Урса превратилась в оскаленную обломками зубов кровавую яму с лохмотьями разбитых губ. Подскочивший Криста на лету подхватил выпавшую из пальцев Урса палку и нанес один единственный кроличий удар, перебивший Урса в верхние позвонки. Лицо у Криста при этом было нехорошее. Такое нехорошее, что даже мне было не слишком приятно на него смотреть. Впрочем, я особо и не засматривался. Вопли Урса не остались неуслышанными. Точно, за фонтаном была дверь наружу, и из нее уже вылезли четверо остальных охранников. С палками. «Отдать?» — быстро спросил Криста, качнув своим оружием. Я покосился на него. «Оставь себе! Я их и так обижу. Только по мне не попади». «Не попаду», — пообещал Грек, раскачивая палку. Он преобразился буквально за несколько секунд и сейчас выглядел бойцом, а не мальчиком для постели. Урсы остановились, тупо переглядываясь. Они явно заопасались. Кажется, почувствовали, что с ошейником я оставил во дворике и все то немного рабское, что во мне имелось. Но все-таки их было четверо, и у них были палки. Они были здоровыми мордоворотами. Фонтан торчал как раз между нами. Я метнулся вперед, в воду. Еще в прыжке, наклонившись, плеснул горсть в лицо крайнему слева. Тот откинулся назад, налетев на своего товарища, а я костяшками полусложенного кулака ударил противника в горло. Удар бросил его еще дальше назад. Он окончательно сшиб второго. Я крутнулся на месте, вскакивая на поребрик. Двое оставшихся урса до меня не добрались, потому что Криста их задержал. А они умели только бить. Не сражаться. И будь у Грека настоящий, оружие, он уже бы разобрался с обоими. Они напирали. Ударом ноги я подбросил себе в руку палку, выведенного мною из строя, и быстро, довернув ее в пальцах, нанес поднявшемуся на колено урса беспощадный, точный и размашистый удар в широкую ящеричью переносицу. Тот повалился без единого звука. Я все-таки не Криста. Я не сидел в этом проклятом доме 4 года. Мне и палка сойдет. Проскочив под палкой Криста, я перекатился через плечо по поребрику мимо обалдевших урса. Первый удар буквально вышиб из-под урса ногу, второй пришелся в правый висок. Последний из стражников отскочил. Секунду он смотрел на нас и, быстро развернувшись, бросился бежать. Он пробежал шага 3, палка, брошенная Криста, запуталась у него в ногах, а я уже был рядом и без особых хитростей обрушил свою палку на затылок прежде, чем враг вскочил. «Все!» — я отбросил палку. «Не все!» — возразил Криста. «Тут где-то та урсачка!» Я быстро проверил урса, все 5 были мертвы. Я даже удовлетворенно кивнул. Это еще не была полная расплата за ошейник, но уже задел. «Пошли поищем», — предложил я. Искать самку пришлось недолго. Она спала, ничего не подозревая, в притворчике за большой кухней. В общем-то, она толком и не проснулась. Я свернул ей шею резким движением рук и повернулся к Криста. «Пошли поищем еще». «Так больше тут никого нет», — покачал он головой. «Снаряжение для похода поищем», — пояснил я. «Выберемся, не выберемся, дело 10-е, но сделать для того, чтобы выбраться, нужно все». Если честно, я совсем не представлял себе, как можно выбраться из города, из которого выбраться нельзя. Но зато я совершенно точно знал, что мое рабство закончилось. Навсегда.